Исходя из этих же соображений, им нужно было вылечить Брана, чтобы Виктория могла стать леди Старк, но, как говорили на их старой земле, нельзя класть все яйца в одну корзинку. Поэтому Джон Сноу им нужен был тоже, то ли как альтернатива нынешней власти, то ли как некто, в ком могут быть заинтересованы потомки валерийцев в Валантисе и Лисе. И кроме того, им нужна была Королевская гавань, чтобы закрепить и приумножить возникшие в поездке социальные связи, и нужны были другие великие дома, во всяком случае, те, в которых есть неженатый наследник или незамужняя дочь или внучка. Наиболее перспективными в этом смысле представлялись Мартиллы и Тиреллы, у которых были девушки на выданье. Впрочем, у Тиреллов имелось в запасе также несколько холостяков. В конце концов, не стоило сбрасывать со счетов младшего брата короля Ренли Баратиона и того же Джейми Ланнистера. Ренли, говорят, молод и красив, а Джейми может и после свадьбы трахать свою сестру. Главное, чтобы та же Ева носила фамилию Ланнистер и могла претендовать на утес Кастерли. Однако, чтобы успешно продвигаться к своей цели, надо прежде всего понять, в каком направлении следует действовать и как именно, потому что способов всегда больше одного. И в этом смысле дни, последовавшие за трагедией, приключившейся с Браном, были не лучшим временем для каких-либо серьезных телодвижений. Однако, на их счастье, король Роберт был тем еще дерьмом. В конце концов ему надоели эти кислые рожи, как надоело и траурное настроение лорда Эддарда и его домочадцев, и король приказал собираться в обратный путь. И поскольку два основных вопроса были уже решены, лорд Старк согласился стать десницей короля, и они сговорились с Робертом по поводу брака между принцем Джоффри и Сансой Старк, то вместе с королевским поездом тронулись в путь также лорд Эддард и обе его дочери. Леди Кейтлин осталась со всей еще не приходившим в себя Браном и его младшим братом, а власть в Винтерфилле перешла к Робу. Она выждала ровно два дня, достаточное время, чтобы королевский поезд отдалился от Винтерфилла на достаточное расстояние, и жизнь в замке более-менее вошла в привычное русло. Впрочем, это была уже другая жизнь, потому что все обитатели Винтерфилла ходили, как в воду опущенные, а леди Кейтлин проводила все свое время в комнате Брана, перепоручив хозяйство Костеляну замка и прочим всем. Роб же несколько завис между тем и этим. Конкретных дел у него, вроде бы, не было, поскольку, оставляя его за главного, отец не оставил ему точной инструкции, как быть лордом-хранителем Севера, а без этого парень просто не знал, за что взяться. И, если бы не Виктория, то он на пару с Тионом Грейджем проводил бы все время в зимнем городке, то есть, там, где вино и шлюхи, и никаких забот. И этому была причина, поскольку, по сути, он был хорошим человеком и потому переживал серьезный душевный кризис. Прежде всего, он переживал за брата, который, как сказал мистер, если все-таки не умрет, то навсегда останется калекой. И Роб не знал, что хуже, умереть или остаться без ног, утратив возможность стать когда-нибудь настоящим воином Севера. В общем, это была беда и большое горе. Но рядом с этой трагедией существовало другое несчастье. Объективно оно было куда более скромного масштаба, но омрачало его душу никак не меньше. И звали это несчастье Джон. Отъезд Джона больно ударил Роба. Он вдруг понял, что зачастую был недостаточно внимателен к брату и плохо о нем заботился, принимая, как само собой разумеющееся, что Джон человек второго сорта. Теперь он понимал, что мог многое сделать для брата, но даже не попробовал изменить что-нибудь в его жизни. Ладно, в детстве, тогда он мало что мог. Вопрос, почему он не увидел той несправедливости, которую проявляли по отношению к Джону мать и отец, год назад или два, да даже три года назад. Не увидел, не осознал, не проявил чувства сострадания и не вмешался. Что случилось бы, поставь он родителям ультиматум, или Джон сидит за столом рядом со мной, или я рядом с ним, но нет, воспринимал неравенство как должное, и сам был, порой, несправедлив. И вот Джон уехал из Винтерфилла, и, по-видимому, уехал навсегда, оставив в сердце Роба пустоту и чувство сожаления. Ведь, как ни крути, Джон его брат, они вместе росли, вместе постигали воинское искусство. Но сейчас, когда у Джона появился шанс стать кем-то большим, чем бастард из Винтерфилла, Роб думал о том, что если бы он вмешался, если бы поставил вопрос ребром, его брату не пришлось бы никуда уезжать, да и не захотелось бы, наверное, появись у него реальная возможность стать когда-нибудь в будущем генерал-капитаном армии Севера. Откуда об этом узнала Виктория? Да Роб ей сам об этом рассказал, об этом и о многом другом, например, о том, что он в одночасье практически лишился всей семьи. Девочки уехали с отцом, младший брат лежит в коме, мать, забыв обо всем, целыми днями сидит у постели Брана, а Джон, уехавший с лордом Годвином, с каждым днем все дальше от замка и от него. Так что причин залить все свои горести вином и забыться, трахая шлюх, было у Роба более, чем достаточно. Однако он не запил и не загулял, потому что рядом с ним оказалась Виктория, внимательная, умная, способная на сопереживание и любящая. Ничто, разумеется, не было произнесено вслух, но она очень постаралась, чтобы Роб увидел ее любовь, увидел и оценил по достоинству. Возможно, с точки зрения обыденной морали, ее поступок выглядел более, чем скверно, но Виктория всегда была честна перед собой. Она делала то, что должно, и что она умела делать, и юный Старк был подходящим кандидатом в любовники и мужья. За такой выбор не стыдно ни перед собой, ни перед людьми. Красивый, сильный и знатный, а еще успешный, если она будет его понемногу направлять. Север имел огромный потенциал, и, если использовать этот потенциал, как надо, то этот огромный край мог снова стать королевством, в котором она будет королевой. На самом деле, у Севера было три существенных и взаимосвязанных проблемы: низкая плотность населения, отсутствие денег и слабое сельское хозяйство. И все это можно было изменить, если, даже не начиная поисков, они почти случайно нашли серебряную жилу, месторождение алмазов и залежи железной руды, то что случится, если начать планомерные поиски. Во время чествования короля Роберта Виктория познакомилась с несколькими девушками, дочерями северных лордов. Практически на каждой были чудесные украшения из бронзы и драгоценных камней. Осторожные расспросы показали, что медь на севере добывают давно, но в очень незначительных количествах. Набили кирками пару-другую подвод руды, выплавили, грубо говоря, 100 килограммов меди, отлили пару котлов или еще каких-нибудь нужных в хозяйстве вещей, ну и, если в замке есть рукастый кузнец, то и кольца-браслеты будут. В общем, как минимум, в одном случае, у флинтов из замка Каменный холм, речь шла о месторождении самородной меди, а в двух других, у карстерков и у амберов, месторождение руды, содержащей до 50% меди. Это было богатство, лежащие прямо под ногами, а, если еще и олово найдется или свинец и никель, то можно лить бронзу и мельхиор, не говоря уже о хрустале и цветном стекле. Что же касается камней, то Виктория теперь точно знала, где искать гранаты, аквамарины, топазы и турмалины. Почему никто их не добывает и не продает в ту же королевскую гавань или в простор, знают, наверное, только древние боги. Наверное, где-то есть и золото, но его поиски – дело будущего. А вот деньги на первое время уже, считай, найдены. А где деньги, там и люди. Людей можно вербовать в речных землях или даже в Браавосе и Пентосе, где, судя по всему, наблюдается перенаселение. В конце концов, в вольных городах можно купить рабов. Здесь они будут свободными, так что законы семи королевств нарушены не будут. Но, чтобы все это состоялось, ей нужен был Роб. Однако, если с Робом дела обстояли вполне ожидаемо, она же умница и красавица, воин и мастерица, то леди Кейтилин была той еще занозой в заднице. Она не взлюбила Викторию буквально с первого взгляда, прежде всего, потому что своим существованием эта валерийская принцесса разрушала сложившийся в семи королевствах образ правильной и, значит, подходящей для брака девушки. Она попирала святое, и, глядя на нее, начинала ощущать свою неполноценность красавица Санса и получала пример для подражания бунтаркарья. И, к сожалению, леди Старк плохо поддавалась внушению, то есть, изменить ее мнение, разумеется, было возможно, но для этого надо было находиться с ней рядом не минуты, а часы, что было просто физически невозможно. Однако можно было попробовать кое-что другое. «Леди Кейтилин», — сказала она, войдя в комнату Брана, — «нам надо поговорить». «Что?» — подняла на нее женщина красные от недосыпа глаза. «Зачем вы здесь?» «Затем, чтобы вылечить вашего сына», — спокойно ответила Виктория. «Вы ведь хотите, чтобы он встал на ноги, чтобы он снова был здоров? Вы пришли, чтобы сделать мне больно?» Выглядела леди Кейтилин плохо, но ее жесткий характер никуда не делся. Все знают, что такие переломы не лечатся. «Кто эти все?» Не дрогнула под ее взглядом Виктория. «Все, это мистер Лювин, Септа Мардин и вы, леди Кейтилин, ваши служанки, ваши гвардейцы, ваш муж, наконец, все это все», устало вздохнула женщина. «Уходите, леди Рейнис, своими странными вопросами вы делаете мне больно, или это и есть цель вашего визита, но вы даже не выслушали меня, вдруг я знаю, как совершить чудо, чудес не бывает», вскочила со стула женщина, «не богохульствуйте, только семеро способны творить чудеса, фанатики», вздохнула мысленно Виктория, «такие фанатики, я не совсем вас понимаю», сказала она вслух, «за что вы на меня сердитесь? Я не сделала вам ничего плохого. Напротив, я пришла предложить помощь». Трудно сказать, что делалось в голове у этой женщины, но она не хотела ее даже выслушать. Зато Викторию слушал сейчас другой, гораздо более важный для нее человек. Она ощущала присутствие Роба за дверью и специально для него оставила ее чуть приоткрытой. «Леди Кейтлин», начала она снова, «уверяю вас, это никак не связано с вашей верой. Просто у нас сохранились некоторые знания из Золотого века Фригальда, и с помощью них, почему же вы пришли только сейчас?» Вопрос напрашивался, не правда ли, видите ли, леди Кейтлин, чтобы помочь вашему сыну мне придется поделиться с ним жизненной силой. Это очень больно и опасно для меня, ведь я не целитель и не готовила свое тело для такого подвига. То есть могли, но не сделали. Эта несчастная женщина бросалась из крайности в крайность, то не верила ей вообще, то начинала подозревать в нелояльности. «Скажите, леди Кейтлин», Виктория говорила спокойно, без эмоций в голосе, без патетики и прочих глупостей, «вы были бы готовы умереть за меня, если бы вопрос стоял так, вы помогаете мне, но умираете». Ответом ей было молчание. Кажется, до этой женщины что-то дошло, не все и не полностью, но больше, чем ничего. «Мне нравится Бран», сказала она, позволив себе тяжелый вздох. «Он хороший парнишка, и мне искренне жалко его и вас, как его мать, но рисковать ради него жизнью, ни в бою, ни в ситуации мгновенного решения, а вот так, заранее зная, что, помогая ему, возможно, иду на смерть, я не была к этому готова. В конце концов, вы чужие мне люди, а вы, так и вовсе, меня не любите, и все-таки вы пришли. Я пришла, потому что люблю Роба, я вижу, как он страдает, и...» Виктория сделала паузу и покачала головой. «Неважно, я сделаю это ради Роба, а не ради вас». Вот тут Роб и не выдержал. Он вбежал в комнату и, схватив Викторию за плечи, развернул ее лицом к себе. «Я все слышал». Он был бледен, и у него явственно дрожала губа. «Прости, что подслушивал, и...» «Я не согласен на размен. Я люблю тебя и не позволю тебе умереть из-за любви ко мне». «Тише!» Остановила она его, приложив палец к его губам. «Я еще не умерла, а твоему брату нужна помощь, и я единственная, кто ему может помочь. Но ты сказала...» «Я сказала, что это больно и опасно», возразила Виктория. «Для чужих людей я бы этого не сделала». «Но я тебе не чужой?» прямо спросил Роб. «Я думаю, что сейчас не время обсуждать характер наших отношений», покачала она головой. «Не место и не в присутствии твоей матери, которая меня ненавидит. Так что давай не будем. Я предложила помощь. Вы ее принимаете, леди Кейтлин?» Повернулась она к матери Роба. «Это какая-то магия?» прищурилась женщина. «Это единственное, что вас волнует. Прекрати, мама», вмешался Роб. «Я не позволю Рейнис рисковать жизнью. Так что неважно, магия это или нет, я против. Мелодрама или драма?» задумалась Виктория. «А, может быть, все-таки трагедия? Они же искренни, и Роб, и его мать. Это я играю сцену то ли из Шекспира, то ли из Дюма сына 2. Следующие полчаса она объясняла, что несведущие люди зовут магией высокую науку, а в древнем Фригальде науки достигли такого уровня, что, в конце концов, из-за этого случился рок Валерии. При этом леди Кейтлин продолжала сомневаться, Роб требовал вообще прекратить обсуждение, а Виктория аккуратно, но якобы на нерве продолжала свою линию. Бран брат Роба, и она не может видеть, как страдает Роб. Сейчас, в его присутствии, она ни разу не произнесла слово «любовь», но даже дураку было ясно, что она готова рискнуть собой только из любви к молодому Старку. В конце концов, она убедила обоих, одну в том, что это не магия, другого, что ей будет помогать Весенняя и, если потребуется, она возьмет немного жизненной силы у самого Роба, так что ей будет плохо, но это не смертельно. И еще одна вещь, в которой она убедила обоих, это любовь, и вопрос больше не обсуждается. Дар Евы раскрылся в 7 лет, но сначала она меняла только себя, и специалисты решили, что ее талант – метаморфизм. Однако через пару лет выяснилось, что она может проделывать такие фокусы с кем угодно. В тот первый раз ее подопытной оказалась как раз Виктория. Во время спарринга Риетар рассек ей боевым ножом лицо, наискось, от левой скулы через нос и рот до правого края нижней челюсти. И вечером, после медпункта и медикаментозного сна, Виктория зашла в ванную, посмотрела на себя в зеркало, и у нее случилась истерика. На самом деле, она была крепкий орешек и не отличалась особой лобильностью психики 3, и тем более не была склонна к сильным эмоциональным реакциям. Холодноватый темперамент и железная воля, где-то так. И все же недаром говорят, что даже на старуху бывает проруха. Увидела свое обезображенное лицо, и ей попросту сорвало крышу. Успокаивали ее обе девочки, Ева и Анна. Анна шипела, как рассерженная кошка, и обещала, что порвет Конрада на британский флаг. А вот Ева просто сидела рядом, гладила пальчиками ее лицо и уговаривала не расстраиваться. Мастер же сказал, что для нее вызовут лучшего пластического хирурга, и после операции от шрама даже следа не останется. Но операция не потребовалась, потому что каким-то образом Ева смогла загладить шрам так, что он попросту исчез. С этого времени она экспериментировала сама, и с ней экспериментировали ученые. Но руководству она демонстрировала малую часть своих сил. Никто, кроме их группы, не знал, что она может не только убирать с кожи веснушки, родинки и шрамы, но и менять отпечатки пальцев. В проекте знали, разумеется, что она может сделать пластику или изменить цвет глаз и волос, но то, что она может работать с внутренними органами, с костями, мышцами и нервами, знали только свои. В принципе, у ее таланта было всего несколько ограничений. Она творила только из материала заказчика. Обойти закон сохранения массы не смогла даже ее магия. И, разумеется, она не могла создать человека из ничего. Еще она не могла кардинальным образом изменить физиологию. Загримировать женщину под мужчину или мужчину под женщину она могла, но вот сделать их натуральными мужчиной и женщиной, нет. Не могла лепить мозг и еще пару мелочей. Однако сегодня, сейчас ей предстояло сделать то, чего она прежде никогда не делала. Восстановить сломанный позвоночник, причем не только внешне, но и функционально. И это было очень непросто, потому что у мальчика не было лишней массы, и единственным выходом из положения было уменьшить его рост за счет длинной ног и заодно укоротить руки, чтобы изменения не бросались в глаза. Будет выглядеть лет на 12, подвела Ева итог своему камланию, но, разумеется, на английском, а не на общем. Но в физиологию я не вмешиваюсь, так что будет расти нормально. По официальной версии лечить мальчика будет Виктория, а Ева ей лишь помогает, но стояли они рядом и руками двигали синхронно. Объяснение этому было простое, так, мол, весенняя помогает Рейнис. Но дальше начинался театр. Ева от своей работы, разумеется, уставала, но не бледнела и в обморок не падала. Просто уставала. А вот Виктория в течение 7 часов демонстрировала свой талант преображения. Сначала она просто бледнела, а из носа пошла кровь. Затем потеряли цвет ее губы и отчасти волосы. Не сменили цвет, если что, а утратили яркость. На целый градус упала температура, и, наконец, в завершении спектакля она прошептала «Все будет хорошо», и отключилась. Пока ее переносили в комнату и укладывали в кровать, Роб почувствовал, насколько она холодна, и пришел от этого в ужас. Дыхание у его Рейнис было слабое и прерывистое, сердце билось неровно, правда сердечную аритмию, снижение температуры и кровяного давления Ева вызвала искусственно, втихую вколов Виктории пару препаратов из третьего списка. Однако мистер Лювин зафиксировал жестокую астению и потерю жизненных сил, и высказал осторожное предупреждение, что больная этого может не пережить. После этого диагноза у всех, включая Лювина и леди Кейтлин, исчезли последние сомнения в том, какой подвиг самопожертвования совершила валерийская принцесса. Теперь главное было не просрать такой выдающийся результат. Ева потребовала, чтобы все вышли, чтобы она могла переодеть бедную Рейнис. Слуг-то по случаю излечения Брана отослали прочь. Уходить никто не хотел, но пришлось, и Виктория на несколько минут осталась наедине с Евой. Все, как договаривались, сказала та и сделала Виктории укол препарата, имитирующего коматозное состояние. В себя Виктория пришла только через 3 дня. Все это время ее отогревали грелками и растирали ей руки и ноги всякими дурно пахнущими мазями, которые готовил мистер Лювин, а Ева и вовсе не покидала ее ни на минуту. Даже спать легла рядом с Викторией на ту же кровать. Но она не только ухаживала за подругой и командиром, время от времени она делала ей дополнительные уколы. Так что даже после возвращения в себя, Резидент еще дней 10 испытывала жуткую слабость, куталась в меха, страдая от озноба и питалась исключительно супами и чаем из трав с медом. Честно сказать, ей самой все это обрыдло, но валенс на ленс она должна была доиграть эту пьесу до конца. Между тем, Бран тоже шел на поправку, а Роб все глубже погружался в пучину любви. Кончилось дело тем, что к ней пришла леди Кейтлин. Они сели вдвоем у разожженного камина, молча выпили по нескольку глотков местного глинтвейна, в котором из фруктов были одни лишь яблоки, но зато вкус напитку придавали северные травы и сушеные лесные ягоды. «Я должна перед вами извиниться, леди Рейнис», — сказала мать Роба. «Не стоит», — покачала головой Виктория. «Все в прошлом, ведь так, на самом деле, леди Кейтлин за эти дни извинялась перед ней уже в пятый или шестой раз, и благодарила ее несчетно, посылая подарки и всякие вкусности и разности. Похоже, хозяйка Винтерфилла поверила в ее искренность, и теперь не знал, куда себя деть, сгорая со стыда и страшно переживая о том, что ее скандальное поведение могло навредить Робу. «Роб любит вас, леди Рейнис, и хочет сделать вам предложение руки и сердца, но боится, что вы не согласитесь. С чего бы мне ему отказывать?» – удивилась Виктория. «Я вам еще тогда сказала, что люблю вашего сына, и Роб это слышал. Любовь – это одно, брак – другое». «Хорошо», – кивнула Виктория. «Не знаю, как у вас это принято. Наверное, прежде всего, сговариваются родители, но мой отец далеко. Ему даже письмо не отправить. Впрочем, у меня есть старший родич. Квинтон мой кузен и старше меня на 2 года. А сколько вам лет?» Вопрос, который до сих пор не обсуждался ни разу. 18, почти стесняясь, ответила Виктория. «И, если вы стесняетесь задать вопрос, то я все еще девушка. Целки ей и Анне Ева сделала еще до того, как королевский поезд отправился в обратный путь. И еще один вопрос», — сказала Виктория после довольно долгой паузы. «Мое приданное привезет Квинтон, и, поверьте, леди Кейтлин, мне нечего стыдиться». «Но откуда?» – удивилась женщина. «У нас с собой было довольно много вещей и денег», – аккуратно сообщила Виктория. «Мы, в принципе, собирались переселяться, но это отдельный разговор, а большую часть вещей мы просто спрятали. За ними, собственно, и отправились к Квинтон и Эсташ. Ну и еще попробуют передать через корабельщиков привет нашей родне», — добавила она, — «чтобы не волновались. В конечном счете было решено, что с ней на севере остаются Ева, Конрад и Георг. Четверо здесь, четверо в Королевской гавани. Парни должны были забрать из тайника ее приданное, 100 000 золотом и драгоценными камнями, бриллиантами, изумрудами и сапфирами, валерийский меч с парным ему кинжалом, валерийский рыцарский убор из титана, кевлара и легких сплавов и шкатулку с ее личными драгоценностями, а также имущество группы «Север», большую аптечку, химлабораторию, мощную установку спутниковой связи, кое-что из оружия и спецсредств и еще 100 000 в бриллиантовом эквиваленте. Все это могло пригодиться при нескольких разных сценариях развития событий. К тому же, кроме Виктории, свою судьбу, похоже, нашел на севере и Георг. Поэтому он, собственно, и решил остаться в группе «Север», но не в Винтерфилле, а в Белой гавани. На него запала Винифрид, старшая внучка лорда Вимона Мандерли, да и самому ему понравилась крупная, но отнюдь не толстая девушка, смелая, не глупая и неплохо управляющаяся с кинжалом и боевым топором. У лорда Вимона возражений не было. Эсташ Баллиол — парень видный, валерийская кровь, не бедный даже при том, что оказался так далеко от дома, носит меч валерийской стали и такой же доспех, и к тому же хорош собой, умен и блестяще образован. Для морского лорда это было более, чем достаточно. У него в семье как раз ощущалась некоторая нехватка молодых сильных бойцов в поколении сыновей и внуков. Ребята вернулись в Винтерфилл только через 3 месяца. Все-таки морские путешествия в Вестеросе, не говоря уже о сухопутных, это долгая и нудная история. Даже если ты плывешь на хорошем корабле, предоставленном валерийцам самим лордом Вимоном Мандерли. А еще через месяц в Винтерфилле состоялась двойная свадьба. Роб Старк взял в жены принцессу Рейнис Викторион, а Эсташ Баллиол – Винифрид Мандерли. Оба бракосочетания прошли сразу по 2 обрядам. В Богороще перед лицом древних богов и в скромной септе Винтерфилла пред ликом 7. Праздник устроили просто грандиозный, а его продолжение состоялось в Белой гавани, откуда чуть позже в Королевскую гавань отплыла вместе с младшим сыном леди Кейтлин Старк. На хозяйстве в Винтерфилле, таким образом, остались молодые Старки, Роб и Рейнис, и младший брат Роба, полностью выздоровевший и окрепший Бран Старк. За прошедшие 4 месяца трудами Виктории Винтерфилл изменился самым решительным образом. Неподалеку от замка началась добыча алмазов, и первые крупные камни были добыты как раз за неделю до свадьбы. 7 таких камней юный лорд Старк подарил своей не менее юной супруге. Тогда же Север узнал про серебряную жилу неглубокого залегания, обнаруженную к востоку от замка Сервинов, но уже на территории, принадлежащей домену Старков. В шахте, пробитой в горе двурогой, на глубине всего 15 метров был найден первый серебряный самородок весом в 55 камней 4, то есть чуть больше 350 килограммов серебра, или в пересчете на золото около 12 тысяч драконов, а вслед за ним еще 40 самородков поменьше общим весом в 1120 килограммов. Это было настоящее богатство, и притом богатство, оформленное на 3 юридических лица. Собственником 50% рудника являлся дом Старков из Винтерфилла, и по 10% получили Рейнис Викторион, Квинтон Викторион, Эсташи Весенья Балиол, Ульф Эллирион и Эдвин Диедрит. С алмазным месторождением все обстояло точно так же, только вместо Эсташа собственником 25% добычи стал Годвин Викторион, а Рейнис, удовлетворившись 5%, остальное разделило поровну между Весеньей Балиол и Лейной Эллирион. Это были замечательные новости, но не менее значимым событием стало открытие первой в Винтерфилле и вообще на севере мастерской по производству стекла. Пока это были лишь довольно толстые плитки мутного зеленоватого стекла размерами 10 на 10 сантиметров и кривые бутылки, которые, тем не менее, вполне можно было использовать по назначению. Узким местом в развитии производства вообще и стекольного, в частности, оставалась нехватка людей и, в особенности, специалистов. Однако при наличии денег этот вопрос имел довольно простое решение, и Винтерфилл начал вербовать людей в речных землях и в Эссосе. В общем, за каких-то 4 месяца Виктория создала валерийцам совсем неплохую базу на севере, обеспечив Старков средствами на многие важные проекты, среди которых на первом месте стояли развитие сельского хозяйства и восстановление крепости Ров-Килин. 1. Делирий, лад, делириум безумие, бред, делир безумствую, брежу, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. 2. Дама с камелиями, эфер, ладами ауксцам лес, роман писателя Александра Дюма, сына, легший в основу оперы Травиата. 3. Эмоциональная лобильность, легкая изменчивость настроения по незначительным, сиюминутным причинам. Повышение настроения имеет оттенок сентиментальности, умиления, понижения, слезливости, иногда раздражительности. 4. В Вестеросе 1 камень равно 14 фунтов 6353 г. Глава 5. Глава 5. 298 год ЗВ. 5.1. Годвин Викторион, брат короля Аквасдейна Бартимаса. 3. Быть валерийцем оказалось довольно выгодно. Насколько при дворе короля Роберта все показательно ненавидели таргариенов, настолько же, как выяснилось, восторгались валерийцами. Но не теми якобы наследниками Фригальда, которых было довольно много в Валантисе и Лисе, а настоящими, опоясанными баснословно дорогими мечами, говорящими на таком высоком валерийском, что их мало кто мог понять, слава богам, они свободно владели вульгарным валерийским и, что еще лучше, общим языком, красивые, богатые и рыцарственные. Им даже простили опоясанных мечами баб, потому что даже их женщины были в 7 королевствах настоящей диковинкой. В общем, Годвину Викториону настолько понравилось быть валерийцем, что он решил забыть, что когда-то был Виктором. Другое дело, что его, как и всех остальных его друзей, ужасно угнетал невзыскательный к удобствам и личной гигиене средневековый быт. В особенности это доставало в пути, а они тащились до королевской гавани гребаных 97 дней, 3 месяца с копейками. Но нет худа без добра. Годвин еще больше сдружился с королем, не пренебрегая, впрочем, также королевой и ее братом. Эти трое каждый по-своему ему благоволили, ревновали друг к другу и даже немного соперничали по части милостей, которыми осыпали принца Годвина. Естественно, сир Джейми не мог равняться в щедрости с королевой Серсией и ее супругом, но зато с ним можно было спарринговать и совершенствоваться во владении большим рыцарским копьем. Впрочем, Джейми являлся не только рыцарем королевской гвардии, он все еще оставался Ланнистером и родным братом, любимцем и любовником королевы. Поэтому он все-таки располагал кое-какими средствами и возможностями. Мог ни с того ни с сего притащить в шатер, который Годвин делил с двумя другими валерийцами и Джоном Сноу, бочонок золотого эрборского, подарить своему другу Годвину редкую книгу или причудливый кинжал работы пенташейских мастеров. И что не менее важно, во время привалов, сидя у костра с кубком доброго вина или не менее доброго эля в руке, Джейми рассказывал Годвину историю Вестероса и разъяснял тонкости внешней и внутренней политики семи королевств. К слову сказать, королева иногда рассказывала не менее интересные вещи, не говоря уже о нелицеприятных характеристиках, которые она давала присутствующим, но, по большей части, отсутствующим царедворцам. От нее Годвин узнал много любопытных историй о деятелях Малого Совета и о великих лордах Вестероса. Ее же интересовала культура Валерии и стиль жизни Аквасдейна. Впрочем, интересовалась она и теми валерийцами, кого уже знала. В особенности ее привлекала оставшаяся в Винтерфилле принцесса Рейнис. Девушка произвела на нее очень сильное впечатление, и Серсия даже посетовала, что не уговорила ее поехать вместе с ней в столицу. Но, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой, и Серсия компенсировала отсутствие Рейнис Викторион тем, что приблизила к себе Лейну Иллирион, славную девушку война, которая сразу же пришлась ко двору. В общем, путешествие было долгим, но интересным и поучительным, не говоря уже о простой выгоде. Пока ехали из Винтерфилла в столицу, Годвин обогатился на 20 тысяч золотом, получил в подарок небольшое имение в 15 километрах от городской стены Королевской гавани и собственные апартаменты в Красном замке. И это ему тоже понравилось, поскольку, даже не будучи стяжателем, Годвин никогда не пренебрегал меркантильным интересам. Поэтому он с благодарностью принимал знаки внимания великих мира сего и строил планы на будущее. Единственное событие, омрачившее путешествие короля и его свиты, касалось принца Джоффри, который подцепил, гуляя с Сансой в лесу, какую-то редкую болезнь. Мистер назвал ее черной лихоманкой, плохо себя почувствовал сразу после возвращения на бивак, упал в обморок и умер через 2 недели, так ни разу и не придя в сознание. Огромная трагедия, повергшая в ужас весь двор и причинившая королю и королеве ни с чем не сравнимую боль. Так что остаток пути Серсия была одета в черные шелковые платья, но средневековое мышление среди прочего гораздо более лобильно и гораздо легче принимает универсальный принцип смертности. Люди здесь мрут постоянно и в таком количестве, что непонятно даже, как еще не прервался род людской. Умирают все, простолюдины и лорды, мужчины и женщины, последние, впрочем, чаще, и, наконец, дети. Детская смертность в этом мире мало чем отличается от того ужаса, что творился на земле в темные века. Болезни, голод, войны и насилие, стихийные бедствия, пожары и наводнения. Причин, чтобы сыграть в ящик, было более, чем достаточно. И с этим приходилось мириться. Так что еще через 2 недели жизнь в королевском поезде вернулась на круги своя, а принц Джоффри продолжил свое путешествие в деревянном ящике, наполненном медом. Чтобы жизнь медом не казалась, мрачно скаламбурил Годвин, но в тот момент он еще не знал, что смерть Джоффри неожиданным образом скажется и на его планах, и не только на его. «Спасибо, лорд Годвин, что согласились со мной встретиться». Отношения с новым десницей были серьезно осложнены его вмешательством в историю Джона Сноу. Всегда легче считать виновным кого-то другого, чем признаться себе в собственных ошибках. Однако тот самый разговор, когда Джон узнал правду и устроил по этому поводу вполне обоснованную возрастом и обстоятельствами обструкцию своего как бы отца, стал поворотным моментом в их с лордом Эддардом отношениях. Приняв Годвина и других валерийцев со всем теплом и радушием, на которое был способен этот сухой и по большей части мрачный человек, Старк, не выдержавший вполне закономерных упреков от собственного бастарда, обиделся на Годвина, который каким-то образом узнал правду. И в самом деле, жил себе человек не тужил, купаясь в волнах уважения и благоговения, которые испытывал к нему Джон, а потом пришел этот чужак и все разрушил. Теперь и племянник смотрит на него зверем, и валерийцы смотрят с очевидным презрением, да и сам он от себя не в восторге. И это, не считая недоумения Кейтелин и Роба, которым он не мог ничего объяснить, а не мог он, потому что боялся. Боялся увидеть презрение и упрек уже в глазах жены и сына наследника. В общем, не мудрено, что отношения между лордом Эддардом и принцем Годвином застыли где-то на точке замерзания, так что их холодное дистанцирование друг от друга было заметно всем окружающим. Никто ничего не понимал, но и спросить было неудобно, мало ли какая кошка пробежала между этими двумя лордами. Так продолжалось во все время пути в столицу и еще несколько месяцев после прибытия в Королевскую гавань. Настроение Старку не прибавило и известие, что племянница лорда Годвина вышла замуж за его сына и наследника. Тем более, странным было приглашение, переданное Годвину посыльным. Лорд Десница просил его зайти к нему в приемную. «По важному делу. Приглашает», — подумал Годвин, просмотрев записку. «Хорошо. Почему бы не уважить лорда Десницу?» И вот он в кабинете Десницы. К слову сказать, впервые, так как прежде не было повода. «Здравствуйте, лорд Десница. Вежливость наша все». Войдя в комнату, Годвин обозначил поклон, как равный равному, и произнес положенные этикетом слова. «Спасибо, лорд Годвин, что согласились со мной встретиться», — встал из-за стола Старк. Выглядел лорд Десница не очень. Усталый, задерганный, пожалуй, даже постаревший. Впрочем, еще бы ему не быть затурканным с таким-то королем. Нет, на личном уровне Годвин против Роберта ничего не имел. С ним было неплохо на пару выпить, да и потрахаться в свое удовольствие в каком-нибудь из городских борделей. Элитных борделей, понятное дело, потому что короли по трущобам не ходят и друзей своих туда не водят. В общем, лично Годвину с королем было хорошо. Плохо было народу и семи королевствам. Этот человек искренне не понимал, что такое быть правителем. Для него власть – это свобода жрать, ёпте и срать. Но кто-то же должен подтирать за королем. И это, разумеется, Десница. Был раньше Джон Арен, но помер бедолага, и теперь его тащит этот несчастный Старк. «Ну, что вы?» – улыбнулся ему Годвин. «Если Десница приглашает, отказать ему может один лишь король. Мне не хотелось бы, чтобы вы так думали, лорд Годвин». Лорд Эддард указал ему на стул, стоящий рядом со столом. «В любом случае, мое приглашение никак не связано с моими властными полномочиями». «Даже так?» – удивился Годвин. «Что же тебе от меня понадобилось, Старк? Ведь не просто так ты пригласил именно меня. Слушаю вас внимательно», – вежливо кивнул он Деснице. «Как вы, верно, знаете, лорд Годвин, первоначально король предполагал женить своего сына на моей дочери Сансе. И слава богам, что не женил. Бедный мальчик», – горестно вздохнул Годвин, приметив, что и Старк не слишком расстроен смертью Джоффри. «Да, ужасная трагедия. Так речь пойдет о вашей дочери», — проявил Годвин смекалку. «Да, это так», — подтвердил Эддард. «Видите ли, лорд Годвин, как вы, верно, помните, во время турнира Десницы Лора Стирелл вручил моей дочери венок королевы красоты, и многие решили, что он будет к ней свататься. Но позже стало ясно, что он действовал по заданию своей бабушки, а у Эллины Тиреллу, на Сансу, оказывается, были другие планы. Она хочет выдать ее замуж за Уиллоса Тирелла. Но он, кажется, калека», — припомнил Годвин. «Да, и староват для Сансы, мне кажется. Он хромой», — кивком подтвердил эти сведения Эддард. «Но во всем остальном он здоровый мужчина, образованный, умный и галантный, и все еще далек от того, чтобы считаться старым. Но главное, он наследник Хайгардена, не так ли?» Турнир закончился 4 месяца назад, напомнил Годвин. Этот турнир был затеян королем в честь нового Десницы, но сам Старк был этой затеей сильно недоволен, так как в казне на подобного рода развлечения попросту не было денег. Но, если Роберт решил, что турниру быть, то деньги каким-то образом нашлись и турнир все-таки состоялся. Годвин, кстати, в нем тоже участвовал и не он один. Он и Джона выставил, чтобы себя показал и на других посмотрел, но не в общую схватку, а в поединке на копьях. Парень выступил совсем неплохо, но до Лореса ему было пока еще далеко, не тот класс. Сам же Годвин продержался до полуфинала, на самом деле, мог бы выйти в финал, но решил не привлекать к себе внимание, а в полуфинале он высадил из седла старшего брата Сандора Клигана. Этот рыцарь был просто огромен, огромен, как скала, силен, как вепрь и коварен, как дьявол. Мерзавец вовсю пользовался запрещенными приемами, но делал это так хитро, что, вроде бы, и придраться ни к чему. Случай, несчастное стечение обстоятельств, но отнюдь не коварный план. Однако Годвин обладал совершенно иной скоростью восприятия, чем все остальные, и он все видел и все понимал. Впрочем, его способности позволяли ему не только замечать мелкие детали, он и действовать мог так же быстро, как виделось. И, если надо, он мог быть куда быстрее самых лучших рыцарей. Никто не замечал тот коварный прием, которым дважды воспользовался старший Клиган, и сейчас, когда им воспользовался Годвин, никто тоже не заметил. Годвин провел его стремительно и точно. В результате гора не только вылетела из седла, но и сломал себе руку и несколько ребер. Жалко, что не сломал себе шею. Человек-то дерьмо. Да и человек ли, животное. Переговоры с Тиреллами шли больше 3 месяцев, ответил между тем Эддарт на незаданный вопрос. Значит, вас можно поздравить? С интересом взглянул он на Старка. Трудно сказать, тяжело вздохнул Эддарт. Как вы знаете, мой старший сын Роб, мой наследник, женился без меня, а теперь моя старшая дочь едет в Хайгарден, чтобы выйти там замуж за наследника Тиреллов, и ни я, ни моя супруга леди Кейтлин не можем ее сопровождать. Хотите, чтобы поехал я? Чуть нахмурился Годвин, уловивший суть проблемы. Именно об этом я и хотел бы вас попросить, довольно искренне посмотрел Старк ему в глаза. Это великая честь для меня, признал Годвин очевидное, но я даже не ваш кровный родственник. Вы в родстве с нами через вашу племянницу леди Рейнис, возразил Эддард. К тому же, как я надеюсь, вас будет сопровождать Джон. Понимаю, кивнул Виктор. Санса знает? Нет, но, она начала что-то подозревать, признался Десница. Она не знает правды, но думает, что, возможно, Джон не мой сын, а сын моего старшего брата Брандана и леди Шарыдейн. В принципе, вполне реалистичный вариант, вынужден был согласиться Годвин. Не хотите рассказать ей правду? Сансе всего 13, покачал головой Десница. Скоро 14. Поэтому, собственно, и стал возможен этот брак. Да и то мне гарантировали, что он не будет консумирован один еще, как минимум, год. Не знаю, сказал Эддард после короткой паузы. Возможно, может быть, если вы, лорд Годвин, согласитесь поехать с Сансой в Хайгарден, я разрешаю вам рассказать ей правду, когда и, если для этого возникнет подходящий момент. Я согласен. А что еще он мог сказать? Я хотел бы также, чтобы вы взяли с собой мою младшую дочерью. Сказав это, Эддард посмотрел ему в глаза и чуть заметно кивнул, словно бы намекал на что-то, о чем не мог сказать вслух. Боится, что нас подслушивают. Их и в самом деле подслушивали. Годвин слышал этого человека, но, разумеется, такое было доступно только ему. Хочет убрать из королевской гавани дочерей. Это тревожный сигнал. Интересно, что он узнал. Предусмотрительность подобного рода не его стиль. Или это результат того письма, которое прислал Рейнис для Кейтлин. Младшего сына Старк отослал домой еще месяц назад. Климат королевской гавани оказался вреден для мальчика. Разумеется, сказал он вслух. Повторюсь, лорд Эддард, это великая честь для меня. Кто будет охранять поезд? Я отправляю с Сансой 10 своих гвардейцев. Тиреллы прислали еще 20. Очень хорошо, кивнул Годвин. Со мной будут Джон и леди Эллирион, волк Джона и наши псы. К тому же у нас есть собственная стража. 12 человек, но все они северяне и хорошие бойцы. Этих людей они наняли еще по дороге в Винтерфилл. Наемники-северяне из разгромленного в Иссосе отряда. Оставаться в спорных землях им было опасно, и парни решили отправиться домой, хотя там их, по большому счету, никто не ждал. Все они были младшими сыновьями в многодетных северных семьях, и никто из них не успел жениться прежде, чем их завербовали в один из наемнических отрядов, действовавших в Иссосе. За время пути в Винтерфилл и затем из Винтерфилла в Королевскую гавань парней проверили, испытали и приручили, с ними работал сам Эрик, подучили, приодели и довооружили. Сейчас они считались личной гвардией принца Годвина Викториона. Вместе с 3 слугами и маленьким обозом, состоявшим из 2 фургонов, вполне можно было отправиться в дальнюю дорогу. «Каков будет маршрут?» – спросил Годвин у Старка, который, верно, все это успел уже обдумать. По дороге рос до Горького моста, кивнул Эддард на расстеленную на столе карту Вестероса. Это около 400 километров, но я надеюсь, что вы будете двигаться несколько быстрее, чем королевский поезд. Если погода будет благоприятствовать, то 25-30 километров в день, согласился Годвин с Десницей. Значит, за 2 недели доберемся до Горького моста, а оттуда, полагаю, будем сплавляться вниз по течению Мандера. Мне сказали, что это лучший вариант. К тому же Тиреллы пришлют в Горький мост свои корабли. Могу я задать вам вопрос, лорд Десница? В нынешних их обстоятельствах Годвин предпочитал не вспоминать тот период, когда их общение было лишено и тени формальности. Если я смогу на него ответить, почему Тиреллы? Почему Уиллос? Было любопытно, ответит ли Старк на такой вопрос в присутствии третьего лица. Ответ напрашивается, если подумать, Чуть поморщился Десница. Для Сансы это удачный шанс. Уиллос, как мне сказали, хороший человек. К тому же Хайгарден, оплот рыцарства и богатства. Там постоянно устраивают турниры и не только рыцарские. Министрели, розы, сладкое вино и обилие фруктов на любой вкус. Все, что нравится молоденьким, дурочкам, девушкам. Что ж, ответ прозвучал, и он, вроде бы, соответствовал действительности. На данный момент в великих домах женихи подходящего статуса и возраста были только у Тиреллов и Мартиллов. Был, правда, еще сын Кивана Ланнистера, кузен королевы, но после того, что наделали Ланнистеры при свержении прошлой династии, Старки с ними рядом даже срать не сядут. А вот Тиреллы. В прошлую войну они до самого конца были сторонниками Таргариенов. Возникни вдруг угроза реставрации, лучше быть Сансой Тиреллу, чем Сансой Старк. Ну а Тиреллы, скорее всего, у них на уме иной расклад. Породниться с Баратионами вряд ли удастся, Ланнистеры. Тиреллы их ненавидят, потому что завидуют, а Старк Десница и друг короля. Когда вы планируете отъезд? Спросил Годвин, чтобы согласовать свои планы с планами Десницы. Зависит от вас, лорд Годвин, пожал плечами Десница. Собрать караван в дорогу — вопрос считанных дней. Тогда, в начале следующей луны, прикинув свои обстоятельства, решил Годвин. Среди прочего он принимал в расчет то, когда достигнет Брааваса Белый Ветер, боевая галера лорда Вимана. Связь с Винтерфиллом через спутник была неустойчивая, мешали атмосферные помехи, но все-таки раз в 2-3 дня удавалось переброситься с севером хотя бы парой слов. Во время сеанса связи, состоявшегося полторы луны назад, Рейнис сообщила группе столицы три важных новости. Во-первых, она обрадовала Годвина, рассказав, что супруга Исташа леди Винофрид Баллиол беременна. Лорд Вимон счастлив, тем более что зять оказался даже лучше, чем он думал первоначально. Мало того, что великолепный воин, так еще и умница, быстро взявший на себя часть торговых операций, а также начавший разработку довольно близко расположенного к Белой Гавани месторождения меди с достаточно высоким содержанием золота и платины. Вторая новость была, однако, гораздо более драматической, во всяком случае, для Годвина. Его племянница оказалась тоже беременна, и это было странно слышать и трудно осознать, но мир меняется, и они все меняются вместе с миром. Однако сейчас, когда разговор зашел о сроках экспедиции, Годвин, прежде всего, ориентировался на третью новость. Лорд Баллиол отплывает из Белой Гавани в Браавос. В поход отправляются сразу три корабля. Они везут в Браавос традиционные товары севера, меха, моржовый зуб и маринованную сельдь, но не только. На этот раз ассортимент товаров включает кое-что новое. Стальное оружие и инструменты, водку и стекло. Оставалось гадать, как ребятам удалось так быстро наладить добычу железной руды и развернуть, пусть и мелкосерийное, но все-таки производство настоящей стали. Номенклатура стальных изделий была пока невелика, но надо было выяснить, купит ли в Браавосе винтерфиллские ножи и ножницы, кинжалы, топоры и наконечники для копий. Однако основной груз шел на Белом Ветре. Это были 30 тонн серебра в слитках на общую сумму почти в 1 миллион золотом. Баллиол вез, впрочем, не только серебро. У него с собой было около 10 килограммов алмазов, добытых в верховьях Желудевой. Сколько стоят эти алмазы в Браавосе, они пока не знали. Баллиол как раз и должен был это выяснить. Вообще, у него было много серьезных задач, начиная от вербовки специалистов и просто наемников, до закупки устойчивого к холодам посевного материала. Приближалась зима, и сейчас была, скорее всего, последняя возможность вырастить еще один, может быть, даже два урожая до наступления настоящих холодов. Ну, и кроме всех этих важных дел, Баллиол должен был открыть несколько счетов в железном банке, в том числе и для Годвина. Банковские сертификаты на его имя и на имена остальных членов группы предполагалось выслать в Королевскую гавань, где находилось крупнейшее в Вестеросе отделение железного банка. Если Белый Ветер все время будет идти с попутным ветром, ему до Браавоса не больше недели пути. То есть, Исташ, скорее всего, уже там и, возможно, уже сейчас какой-нибудь корабль везет Годвину в Королевскую гавань сертификат на 200 тысяч драконов, 50 из которых предназначены лично ему, а остальные деньги трем другим членам группы. На самом деле, его финансовое положение было вполне приемлемым и стабильным. Прибыв в Королевскую гавань, он продал извлеченные из тайника драгоценности и вложил часть денег в две таверны, а позже и в один элитный бордель лорда Бейлиша. Со стороны мизинца это был жест доброй воли, а с точки зрения валерийцев просто прибыльный бизнес. Получать деньги со шлюх в этом мире было не зазорно, и пришельцы из иного мира, где люди на чем только не наживаются, не видели в таком вложении капитала никакой проблемы. Тем более, это не казалось им аморальным. Доходы со всех этих предприятий были, впрочем, не так уж велики, поскольку и вкладывал он относительно немного, а трат у аристократии всегда выше крыши. Имение, подаренное ему королем, приносило сравнительно небольшой доход, и чтобы увеличить поступление, надо было вплотную заняться хозяйством. Годвин знал несколько безотказных способов заработать деньги на внедрение земных технологий. Стекло, сталь высокого качества, кирпичи, керамические трубы, бумага. Уматывая с земли, они прихватили с собой всю базу данных проекта Terra Nova, а там чего только нет, и способы очистки руд, с использованием относительно примитивных устройств и технологий, и способы производства фарфора и хрусталя, и устройства доменной печи. Так что знания у него были. Чего у него не было, так это помощников, времени и свободных денег на воплощение всех этих замечательных идей в жизнь. 5-2 Джон Сноу, урожденный Эйгон Таргариен, тайный принц. С того момента, как лорд Годвин предложил ему место своего оруженосца, а лорд Старк раскрыл наконец тайну его рождения, прошло уже более полугода, и жизнь Джона изменилась самым решительным образом. Он оставил Винтерфилл и проехал верхом, считай, через всю страну, увидел замки и города, деревни и одинокие фермы, познакомился с массой людей, перемещавшихся по тракту вместе с королем Робертом, а с некоторыми из них даже по-товарищески сблизился. Был представлен королеве и сошелся в учебных схватках со многими сильными, а то и просто выдающимися мечниками Вестероса, и узнал из книг и рассказов лорда Годвина, сира Джейми и других своих попутчиков много нового и интересного об этом мире, правильное название которого было Планетус, и о населяющих его народах. Как ни странно, он еще немного подрос и несколько раздался в плечах и груди, хотя, казалось бы, куда больше-то. Его техника фехтования заметно улучшилась, и он уже стал сносно говорить и читать по-валерийски. Лорд Годвин приодел его на свой лад и неплохо вооружил, выдав ему кольчугу, меч и кинжал из своих личных запасов. Не валерийская сталь, конечно, но все равно все очень хорошего качества. Во всяком случае, эта оружейная сталь была никак не хуже, чем у Роба и других лордов Севера. Однако, если честно, то дело не во внешних изменениях. Гораздо сильнее он изменился внутренне. Все-таки одно дело быть бастардом и осознавать себя бастардом, то есть человеком изначально неравным законнорожденным детям и недостойным какого-либо личного счастья и удачи, и совсем другое, знать, что, как бы тебя ни называли другие, ты не просто равен им по происхождению, но и превосходишь в этом смысле их всех. И первыми, кто позволил ему переломить тенденцию, были, как ни странно, именно валерийцы. Они и до открытия тайны его рождения относились к Джону невероятно уважительно, никогда не используя в разговорах слово «бастард», но теперь и вовсе общались с ним на равных. Но и это не все. Теперь рядом с ним была Лейна Эллирион, и Джон не мог понять, как он вообще мог раньше жить без нее. Лейна была красавицей и отчаянным бойцом, изящной, как статуэтка из Брааваса, и валерийка везде, всегда и во всем. И такая женщина любила его. Поверить в это было еще труднее, чем в то, что он скрытый принц, прямой наследник Таргариенов и сын настоящей северной волчицы, Лианны Старк. Но так все и обстояло. Она любила его и 3 дня назад доказала свою любовь точно так же, как его мать доказала свою любовь к Риегару Таргариену. Все началось с поцелуев, что было уже не ново для их нежных отношений, но очень скоро страсть взяла свое. Его руки, словно бы, сами собой начали ласкать девушку в совершенно немыслимых для него прежде местах, и он узнал, какова на ощупь ее грудь и каков оказавшийся в его ладонях зад Лейны. Девушка не возражала. Напротив, она, похоже, получала удовольствие от его грубоватых ласк и первая начала раздевать его, позволив и Джону, в свою очередь, раздеть ее. По ходу дела возникло несколько неловких моментов, но Лейна не позволила ему зацикливаться на мелких неприятностях и повела его дальше, где Джона ждало невероятное наслаждение, такое, о котором он прежде не мог даже мечтать. И каково же было его удивление, когда она вскрикнула не от удовольствия, а от боли, и он увидел на ее бедрах крошечные потеки крови. Лейна оказалась девственницей, и тем драгоценнее оказался для него ее дар, дар любви, нежности и страсти. И тогда перед ним встал вопрос, как поступить. С одной стороны, он не мог оставить все, как есть, Тем более, что не знал, не понесла ли она с их первого раза. Но, с другой стороны, каким бы громким титулом он ни обладал, сейчас он был всего лишь бедным оруженосцем, не владеющим землями или капиталом, не способным даже купить ли не какой-нибудь дорогой подарок. «Лорд Годвин», — обратился он к своему благодетелю, когда тот вернулся из Красного замка, — «мне надо с вами поговорить». Набраться храбрости, чтобы затеять этот разговор, было непросто, но Джон все-таки смог. «Поговорить?» — поднял мужчина бровь. «Поговорить — это хорошо, Джон. Плохо промолчать, когда есть необходимость произнести нечто вслух. Пойдем». И Джон послушно пошел за лордом Годвином в комнату на втором этаже, за которой закрепилось в доме название «кабинет». У принца Викториона имелись собственные покои в Красном замке, но он и другие валерийцы сняли для себя особнячок на одной из центральных улиц столицы. У каждого из них была здесь своя комната. У Джона, к слову, тоже, а в королевский замок они с лордом Годвином перемещались только по большой необходимости. Дом был куда удобнее и просторнее, и к тому же в другом старом особнячке, примыкающем к заднему двору их собственного дома, поселились все их гвардейцы и слуги. Итак, Годвин принес со столика в углу кувшин и два кубка, разлил вино и, усадив Джона на стул, сел напротив. «Мне нужен совет», — выпалил Джон, чувствуя, как краска заливает щеки. «Что-нибудь насчет Лейны? Откуда вы?» — встрепенулся Джон, но Годвин махнул рукой, останавливая те глупости, которые он бы наверняка наговорил. «Давай так», — предложил Годвин. «Я ничего не знаю, Джон, но у меня есть глаза и уши, и я вижу то, что вижу, и слышу не только слова, но также интонации. Сейчас я предполагаю, что ваши отношения с Лейной зашли несколько дальше, чем ты рассчитывал. Это так? Да, то есть, вот теперь спрашивай», — усмехнулся Годвин. «Я не знаю, что мне делать», — честно признался Джон. «У нее это был первый раз, но дело даже не в этом. Это случилось, понимаете? И даже если она не забеременеет, я все равно должен на ней жениться». «Должен, но не хочешь? Что значит «не хочу»?» — снова вскинулся Джон. «Я... это было бы счастьем всей моей жизни, но кто она и кто я? Кто ты, мы теперь знаем», — хмыкнул в ответ на эту его тираду Годвин. «Так что твое происхождение, пожалуй, даже выше, чем у нее». «Возможно, это так», — тяжело вздохнул Джон. «Но я по-прежнему не знаю, что мне делать. Может быть, просто объясниться и узнать, что она думает на этот счет», — предположил Годвин. «Да», — согласился Джон, — «верно, но...» «Но у тебя нет денег», — улыбнулся Годвин. «Если это так, то это серьезная проблема, но проблема решаемая, Джон». Но Джон все еще никак не мог разобраться в том хаосе, который царил в его голове, и вмешательство лорда Годвина, кажется, только усилило этот хаос. «Вот что, Джон», — Годвин подвинул к нему один из двух кубков, — «выпей вина и постарайся взять себя в руки». «Легко сказать, возьми себя в руки. Куда сложнее это сделать». И все-таки Джон взял кубок и сделал несколько глотков кислого дарнейского вина. «Готов слушать?» «Да», — кивнул Джон, отставляя свой кубок. «Начнем с Лейны», — усмехнулся Годвин. «Эллирион и моя дальняя родня, но важнее другое. Лейна выросла на моих глазах, как и все остальные детишки. Она щедрая душа, и ей даже в голову не придет оценивать тебя с точки зрения твоей платежеспособности. Раз отдалась, значит любит. А если любит, то для такой девушки, как Лейна, вопросов больше нет. Денег у нее достаточно, а скоро будет еще больше». «Нет», — покачал Годвин головой, перехватив недоуменный взгляд Джона. «Сейчас мы об этом говорить не будем. Хотя, видит боги, пришло время поговорить и об этом. Валерийцы, как уже успел убедиться Джон, люди непростые, и молодость большинства из них никого не должна вводить в заблуждение. Они знают и умеют гораздо больше, чем кто-нибудь другой. Это было верно для Винтерфилла, и это остается неизменным в Королевской гавани. И то, что у них есть секреты, неудивительно, как не вызывает у него возражений тот факт, что они не обязаны посвящать его в свои тайны. А тайны секретов у них было очень много. Однако Джон не стал бы обсуждать этот вопрос ни с ними, ни, тем более, с кем-нибудь чужим. Они маги, они могут то, на что не способны другие люди и что осуждает вера семибожников. Возможно, что и так, но это не его дело, тем более что на севере к магии относятся не так, как на юге. И сейчас Годвин коснулся как раз этой темы. «Теперь о тебе», — продолжил между тем Годвин. «Ты мой оруженосец, ученик и друг, и ты близок нам по крови, так что я вполне могу судить тебя деньгами, и это бессрочный и беспроцентный заем. Отдашь, когда сможешь. Годвин встал, подошел к одному из своих сундуков и, открыв его, достал кожаный кошель. «Здесь сотня драконов на первый раз», — протянул он кошель Джону. «Бери и не думай, трать, как считаешь нужным». Джон взял кошель, ощутил тяжесть золота и понял, что деньги еще не все. «Как будет правильно попросить ее выйти за меня замуж?» — спросил он враз охрипшим голосом. «Везде по-разному», — усмехнулся в ответ Годвин. «Но я бы рекомендовал тебе купить ей простое золотое кольцо, не слишком большое, не слишком тонкое, из хорошего золота, разумеется. Подаришь и спросишь, хочет ли она стать твоей женой, остальное строго между вами. И, если дойдет до дела, то в Красном замке есть багроща, правда, чердрева там засохшие, но зато на дороге Рос наверняка найдется что-нибудь более подходящее. Ну или в Хайгардине». «В Хайгардине», — удивился Джон. «Забыл тебе сказать», — отмахнулся Годвин. «Через луну мы отправляемся в Хайгардин. Будем сопровождать Сансу Старк к ее жениху. 5-3 леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. Когда она выходила замуж за Роба Старка, это было обдуманное решение. Логика и прагматика, но никак не чувство. Однако брак оказался чем-то гораздо большим, чем она думала, планируя операцию «Север». Возможно, ей также повезло, что здесь не было сейчас леди Кейтлин. В ее отсутствии Роб действовал куда раскованнее, чем когда она была дома. И эта свобода, кажется, прибавила ему самостоятельности, серьезности и ума. Первым это почувствовал на себе Тион Грейджой. Если принц с Железных островов полагал, что и после женитьбы Роба все будет продолжаться точно так же, как было прежде, он ошибался. Увлечение Роба молодой женой не прошло ни через неделю после свадьбы, ни через месяц, ни через три. Он больше не шлялся где ни попадя, не пил без причины, а если и пил, то в самую меру, и уж тем более, не бегал в зимний городок к шлюхам. Последнего Тион не понимал вовсе. Вот, вроде бы, столько лет прожил со Старками и видел, как ведет себя лорд Эддард, и все равно от чего-то считал, что с Робом все будет иначе. Кончилось тем, что Роб просто наорал на Тиона, когда тот на голубом глазу позвал его в зимний городок и долго, минут 10, не принимал вежливого отказа своего старого друга.